Я был плохой приметой, я был травой примятой, я белый был вороной, я воблой был вареной, я был кольцом на пне, я был лицом в окне на сотом этаже. Всем этим был уже. А чем теперь мне стать бы? Почтенным генералом, зовомым на все свадьбы, учебным минералом, положенным в музее под толстое стекло на радость ротозею, ценителю на зло. Подстрочным примечанием, привычкою порочной, отчаянием, молчанием, нет, просто строчкой точной, не знающей покоя, волнующей строкою и словом, оборотом, исполненным огня, излюбленным народом, забывшим про меня».